Тренчкот. Что за черт? Что он там затеял? Джордан как раз доставал из багажника полицейскую дубинку. «Вот наглая рожа!» — воскликнул Маккензи. «Откуда он это спер?» С пассажирского сиденья вылез здоровенный негр, и они с Джорданом пошли к входной двери Райвенделла, как два урукхая, задвинутых на войне. Урукхай в тетралогии «Властелин колец» Толкиена — разновидность орков, злобного народа, подчинившегося темному властелину. Гарви схватил с заднего сиденья камеру и сделал несколько снимков. Дверь распахнулась после второго удара чернокожего мордоворота. Посыпалось цветное стекло дорогих светильников над входом, а деревянная щепа полетела в вестибюль. Двое друзей неторопливо и деловито вошли внутрь. Гарви открыл дверцу машины и попросил по рации помощи. Одновременно запеликал его мобильник, он нажал на кнопку и услышал. «Оставаться на позициях, не вмешиваться. Повторяю, не вмешиваться». «Кто это?» — удивился Гарви, оглядывая дома вокруг. В одном из них отдернулась занавеска, показалась чья-то фигура и тут же скрылась, как привидение. Тут же взорвался радиотелефон у него в ухе. «Хинчклифф», — говорил слишком громко, слишком близко к микрофону. Гарви покрутил настройку и ответил. «Сэр, не вмешиваться», — повторил Хинчклифф. Со звоном разлетелось оконное стекло, и на мощенную подъездную дорожку Райвенделла грохнулся ноутбук. За ним последовали телевизор и лазерный проигрыватель. «В этом доме прямо криминальная война». «Это», — подсказал в ухо Хинчклифф, — «дом Петтерингтонов». Гарви только охнул. Мистер и миссис Петтерингтон были членами всех престижных клубов Ливерпуля. Он был банкиром, она — старшим налоговым инспектором. У их сыновей Дарси и Стивена имелся свой маленький наркобизнес. «Что-то хотел сказать своим оханем», — поинтересовался Маккензи. Гарви повернулся к Маккензи. «Стивен и Дарси Петтерингтоны начали приторговывать наркотиками. Экстази, кокаин, кетамин, понемножку ЛСД». Но они честолюбивы. Ходят слухи, что как только Хинчклифф прикрыл кенсингтонскую группировку, братцы стали пытаться расширить свой бизнес. Теперь уже охнул Маккензи. Вполне понятно, что предыдущее дело Хинчклиффа создало новые возможности для оставшихся на этом рынке. Недоучившиеся экономисты, братья, успели усвоить в своих университетах, что уничтожение конкурентов сулит новые возможности для бизнеса. Они прислушались к треску ломаемой мебели. Когда появился потный, с остекленевшими глазами Джордан, еще раза два щелкнули его на камеру и влились в боевой порядок. Меняя головную машину через каждые две мили, они прибыли назад к дому Джордана. Глава 42. Фостера подключили к детективу Харт для проведения допроса солиситора Грегори Капстика. Около 10 мистер Капстик был доставлен двумя офицерами отдела уголовного розыска Дувра. Фостер пошел доложить Хинчклиффу. Старший инспектор прихлебывал ароматный кофе из кружки с эмблемой Мерсисайдского полицейского управления. Видимо, тот, кто принес кофеварку на пирушку в честь дня рождения Харт, решил на некоторое время оставить ее в отделе, и теперь любой, от уборщицы до Хинчклиффа, мог насладиться отлично сваренным кофе. «Он прибыл?» — спросил Хинчклифф. «Со своим адвокатом», — ответил Фостер. «Мы готовы начать допрос, как только они завершат формальности». По закону у них было только 24 часа, чтобы вытащить информацию из солиситора, из которых 8 отводилось на сон. «Есть заявление после инцидента в Крессингтон-парке?» Фостер пожал плечами. «Пара жалоб от соседей. Дарси и Стивен утверждают,